Иногда бандерша оказывается разочарована. Товар может быть неподготовленным, и бандерши не стесняются говорить об этом прямо. По прибытии Леонтину пришлось освободить от исполнения обязанностей по результатам осмотра. Она не начала пока работать, и я не думаю, чтобы она смогла скоро начать, так как состояние ее плачевно, у нее все болит. Чтобы избежать таких ситуаций, бандерши обычно требуют гарантировать две вещи – отличное состояние здоровья и отсутствие долгов. Девушка с венерической болезнью – настоящая чума для борделя. И даже если бандерша знает, как это скрыть, заразившиеся клиенты, вне всякого сомнения, вернутся в ярости в бордель требовать компенсации, а затем ославят его на всю округу. Нанять девушку с долгами не так опасно, но хлопотно. Впрочем, почти все бордельные проститутки по уши в долгах. Тут нужно очень хорошо понимать, что женщины, живущие в борделе, не видят своих денег. Им никогда не платят наличными или платят настолько мало, что они вынуждены залезать в долги. Поэтому они тайно бегут из борделей, прося своего агента погасить задолженность. Так поступает, например, автор нижеследующего письма агенту. «Я та малышка, которая жила у Бланш и которую вы представили маркизе. Вчера, найдя возможность вернуться в Париж, я уехала. Я помню, что когда мадам попросила вас отправить меня к ней, она не замедлила заплатить мои долги, Бланш. У меня есть подруга, которая была бы рада уехать вместе со мной, но она, к сожалению, должна мадам 500 франков. Если бы вы могли ее устроить, она была бы вам очень благодарна. Она симпатичная девушка, брюнетка, ей 21 год, мне 18. Примите свидетельство моего к вам глубочайшего почтения. Мадемуазель Н., улица Мартир, Париж. Ответьте как можно скорее. Постскриптум. У нас нет белья». В этом товарообмене задействованы и несовершеннолетние. Иные матери прямо отдают своих дочерей в бордели. Этим же занимаются и агенты. Время от времени в связи с подобными действиями возникают скандалы, и на помощь приходят правоохранительные органы. Так, в декабре 1887 года 8-я камера исправительного трибунала Парижа приговорила к 3 месяцам лишения свободы 3 агентов, которые продали некой бандерше Бенуа несколько несовершеннолетних девушек по цене от 70 до 100 франков. Но несовершеннолетняя может и сама предложить борделю свои услуги. Гавр, 6 июня 1874 года. «Мадам, услышав рассказы о вашем доме и желая работать у вас, я спешу предложить вам себя. Мне 15 лет. Я симпатичная. У меня белые волосы, красивые зубы. Я хорошо сложена. У меня очень белая кожа без единого пятнышка. Если вы желаете, пошлите ко мне кого-либо пакетботом из Бордо, чтобы удостовериться, что я говорю правду. У меня нет белья, и мне нужно 300 франков, чтобы выехать к вам. Если я вам понравлюсь, пошлите за мной кого-нибудь, кто мог бы сопроводить меня к вам». В крупных городах обустраиваются самые настоящие рынки, где торгуют женщинами. В Париже агенты работают в кафе. Их любимые места – заведения в районе ворот Сан-Мартен и улицы Сан-Дени, а также площадь Республики, площадь Бастилии и площадь перед Восточным вокзалом. Сценарий всегда один и тот же. Девушка одна, у нее нет денег, она позволяет взять себя подругу, представившемуся ей молодому человеку приличного вида. Он предлагает угостить ее обедом. Часто девушка очень голодна. Отводит в комнату в близлежащем отеле, а на завтра сопровождает ее обратно на вокзал, вручив ей фальшивый паспорт и билеты. Она направляется в тот или иной бордель. Полиция была вынуждена оставить попытки запретить эту торговлю людьми и даже в известной степени признать ее законность, потребовав от продавцов вести учет проданных им девушек, фиксируя дату совершения сделок и количество проданного товара. Некоторые города особенно любимы бандершами, которые, не желая порой иметь дело с агентом, сами отправляются за кадрами. Особенно знамениты в этом отношении Гавр, Руан и Брюссель. Бордо и Марсель специализируются на креолках, мулатках и негритянках. Между бандершами существует нечто вроде профессиональной солидарности, которая позволяет им быстро набирать персонал в форс-мажорных ситуациях: ежегодные ярмарки, приезд большого количества рабочих, приезд нового гарнизона или обмениваться лучшими сотрудницами. Ответственным по кадрам может быть муж бандерши или ее любовник, в тех случаях, когда эти обязанности не выполняет сам комиссар полиции. Поездки, переписка и слухи позволяют подпитывать этот бесконечный поток женщин, без которого невозможно нормальное функционирование борделя. Ведь клиенты очень требовательны, они хотят разнообразия, новизны. Да и сами девушки страстные, импульсивные, упрямые не отстают, желая выжать максимум из своего положения продажной девки. Они без устали стараются разузнавать о других борделях и о пристрастиях других бандерш как можно больше. Они как бы постоянно сидят на чемоданах. В душе они вольные птицы, хотя в действительности они рабыни, заключенные в темницу. Обученные механики любви, они не выходят из комнат, в которых трудятся каждую ночь, но чувствуют себя лишь пассажирами на кругосветном лайнере. Они каждую минуту готовы исчезнуть навсегда, черпая свою силу из повседневности, из круга, который они в любой момент могут вырваться.